Слава Ісусу Христу, народ Божий! Бог добрий, Бог вірний, Він не оставить, Він не забудет. Іноді нам кажеться, правда, коли проходимо якісь обстоятельства, нам іноді кажеться, що Він оставив, що Він забив, але Він завжди вірен. Слава Ісусу! Приветствую вас, рад видеть каждого, особенно кто сегодня у нас первый раз, особенно рады видеть, рады приветствовать в Доме Божьем, да благословит вас Господь. Мы сейчас давайте поднимемся, помолимся за наших деток. Отец Божий, мы славим Тебя, Боже, мы возносим Тебе хвалу и честь, Боже, мы благодарны Тебе, Господь, за это наследие от Тебя, Боже. Ты сказал, Господь, что наследие от Господа, дети, награда от Тебя, благословенный плод чрева, Отец. Боже, мы благословляем, Боже, каждого ребенка, каждого подростка, Отец, во имя Иисуса Христа, да пребудет Твое благословение на них, Боже, да будет Твое водительство в их жизни, Боже, с этих юных лет жизни, Отец. Аллилуйя, Боже, да научатся они, Боже, слышать голос Твой, Боже, отличать его, Боже, от всех голосов этого мира, Боже, Ты научи их, Господь, во имя Иисуса Христа. Ты обрати, Боже, их сердца, Боже, Господь, к Тебе, Боже, Господь, сердца к отцам, к родителям, Боже, и сердца наши, Боже, как родители, Боже, к этим детям, Господь, научать, наставлять в учении и наставлении Твоем, Отец. Особенно благодарны Тебе, Господь, за учителей воскресной школы, Боже, подросткового служения. Молим, благослови их, помажь Духом Святым, Боже, Господь. Дай им мудрости, Господь, Боже, научать Твоему Слову, Отец, Господь. Во имя Иисуса Христа, Боже, во всем Тебе воздаем всю славу и честь, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу, присаживайтесь. И иногда мы сейчас будем молиться за нужды. У нас сегодня немного нужд, но я перед тем, как мы будем молиться, верю, молился, размышлял, верю, Бог дал слово о том, как иногда обстоятельства они могут повлиять на нашу жизнь. И мы, проходя этот жизненный путь со Христом, мы проходим разные обстоятельства, правда? Иногда радостные, иногда счастливые, иногда какие-то сложные, трудные. Но, знаете, на основании Слова Божьего я могу сказать, что слава Богу за все обстоятельства. Можем так сказать? Слава Богу за все обстоятельства, за разные обстоятельства. Благодаря им мы растем. Благодаря им мы учимся доверять Богу. Благодаря им Господь меняет нас, правда? Но опять же, знаете, обстоятельства не должны разрушать нас. Мы не должны, знаете, становиться какими-то пленниками обстоятельств. Но через обстоятельства мы должны позволить Богу менять нас. Лепить с нас тот сосуд, как горшечник. Иногда что-то не получается, иногда наше дело кажется вот-вот, и все будет так, как мы хотим. Но это все разрушается, это все, с этим что-то происходит. И вновь, знаете, Бог ставит нас на эти кружали. И как важно для нас научиться доверять Ему во всех обстоятельствах, которые мы проходим. В книге Притчи, 3 глава, 5-8 стихом написаны такие слова. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его». Во всех путях твоих познавай Его. Мы проходим разные пути в жизни. Мы проходим разные обстоятельства. И как важно, чтобы во всех этих путях мы научились чему? Как мы читаем? Во всех путях твоих что делать? Плохо, конечно, что у нас это самое. Место Писания только там. Написано, познавай Его. Во всех путях твоих познавай Его. Познавай Бога. Познавай Его. Он желает открываться по-новому. Он желает, чтобы мы познавали Его по-новому. Он говорит, все творю все новое. Он каждым мне желает найти, по-новому открываться нам в разных путях, в разных обстоятельствах. И написано, познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Во всех путях познавай Бога. Он направит стези. Написано, не будь мудрым в глазах твоих. Бойся Бога и удаляйся от зла. И, знаете, хороший пример вот человека, который одно время он был мудр в путях своих, но Бог открылся ему особенным образом. И об этом человеке упоминает Христос, Луки 4 глава, 27 стих. Он говорит такие слова. К верующим людям, к мудрым людям в глазах своих, к тем, которые считали, что у них вся правда, и они знают, как правильно, как неправильно, как духовно, как недуховно, что от Бога, а что не от Бога. Луки 4, 27. Христос говорит такие слова. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Мы читаем о служении Елисея. Мы знаем, что он унаследовал помазание, служение пророка Илии, которое было славное, которое сопровождалось чудесами, которое сопровождалось великой славой Божьей. И мы читаем о служении пророка Елисея, что Бог дал ему этого помазания в два раза больше. Величайшая слава, величайшее действие Божье. Мы читаем, что Господь творил нереальные, сверхъестественные вещи. И Христос говорит, во время этого великого служителя, во время этого великого служения, говорит, никто не очистился, кроме одного интересного человека. И я хочу, чтобы мы сегодня очень коротко посмотрели о нем. Что же это был за человек? Какой пример оставил нам Христос через это слово? Четвертое царство, пятая глава, с первого стиха мы читаем. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. Кто дал победу? Удивительно, правда? Господь дал победу сириянам. Через этого человека Бог употребляет этого человека. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. С первого стиха мы читаем о характеристике этого человека. Как вы считаете, хорошая характеристика человека в целом? Великий, уважаемый, отличный. Масса положительных качеств. Этот человек характеризовался как достойный человек. Но через запятую написано, но прокаженный. Знаете, возможно, характеризуя других людей или характеризуя себя, мы больше склонны замечать какие-то значимые достоинства. Особенно, когда характеризуем себя, правда? Мы более склонны характеризовать какие-то достоинства наши. Но через запятую в конце написано «но прокаженный». Все в порядке, но. Есть какая-то острая нужда, все в порядке, но есть какая-то неразрешимая проблема. Все в порядке и дома, и в семье, и на работе, и, возможно, служение у тебя все получается, но. Есть какое-то но, есть какая-то нужда, есть какое-то, знаете, то, что не дает нам в полноте служить, действовать, заниматься какими-то делами, быть полноценными людьми. Возможно, в семье, возможно, с детьми, возможно, болезнь, возможно, какой-то грех. Все в порядке, но есть какое-то но. И Нейман понимал. Скорее всего, мы читаем, скорее всего, это было еще, знаете, это можно было каким-то образом скрыть. Мы читаем, что он был воин, мы читаем, что он находился со своей свитой, со своей армией. То есть, возможно, за какой-то одеждой или за какими-то доспехами это еще можно было скрывать. Знаете, иногда у нас так бывает, правда? Все в порядке, но есть что-то. И мы так желаем это скрыть. Мы так желаем, чтобы это не было таким вот очевидным для всех, для многих. Но мы понимаем, что мы нуждаемся в разрешении этого вопроса. Мы нуждаемся в разрешении этой нужды, этой проблемы. И дальше мы читаем. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «А если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Девочка удивительная также, но это отдельная проповедь. Как любите врагов. Как не сказать это тебе, потому что ты завоевал, потому что я нахожусь у тебя в рабстве, потому что так тебе и нужно, это тебе от Бога наказание. Но мы видим, что это девочка, и мы молимся за наших деток, мы молимся за наших подростков, чтобы они с этих юных лет, чтобы они знали, что есть Бог. Слава Иисусу Христу! Что есть Бог чудес, что есть Бог сверхъестественный, что есть Бог, который разрешает неразрешимые вопросы. И вот она дает такой совет. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Он пришел к царю. Знаете, иногда мы, когда у нас стоит остро какой-то вопрос, мы склонны обращаться к тем, которые, как мы думаем, должны решить нашу проблему. Письмо или сегодня это более актуально, звонок нужному человеку, который должен все порешать. Золото, серебро, подарки, которые должны нам в этом помочь. Так легче, так проще, так уже мы иногда привыкаем решать вопросы сами, там, по какому-то звонку, с какими-то деньгами и так дальше. Но не все в этом мире можно купить, братья и сестры. Но Бог, Он есть всемогущий, которому все возможно. И Господь преследует в этом всем свою цель. Открыться ему таким образом, как он его еще не знал. Изменить его. Явить ему свою славу. И так иногда бывает. Знаете, мы обращаемся к каким-то людям, мы обращаемся к какие-то инстанции, мы считаем, что вот в этом вопросе мы сейчас порешаем. Но во всем этом Бог преследует свою цель. Изменять нас, открываться нам таким образом, как мы его еще не знали, чтобы мы познавали его во всех путях своих, и в трудных, и в сложных, чтобы мы познавали его. Он желает открываться нам. И дальше мы читаем интересную ситуацию. Царь, мы читаем 7 стих. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и установился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Интересная ситуация. Министр обороны преуспевающего государства, который имеет огромный вес, который имеет огромное влияние, приходит к Божьему человеку. И Божий человек не считает даже необходимым выйти к нему. Тем более, вот зная восточный менталитет, когда к тебе приходят, и хозяин не выходит, он показывает свое неуважение, свое пренебрежение. И он посылает слугу, и он говорит такие вещи, которые... Дальше мы читаем, Нейман совершенно по-другому это все представлял. Совершенно по-другому. И иногда мы приходим к Господу со своими вопросами и считаем, что теперь все должно вращаться вокруг нас. Мы себе уже рисуем какую-то картину, представляем, как должны вести себя служители, как должна вести себя церковь, как они должны за меня помолиться, какую честь или какое внимание они должны нам оказать. Я себе представляю вот так, вот Бог должен действовать так, как я считаю. И мы себе уже где-то представляем, знаете, каким образом Бог должен мне отвечать. И дальше мы читаем: «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился, и удалился в гневе». Интересно. Реакция человека, который представлял это себе совершенно по-другому. Реакция верующих, которые считают, что вот так, вот так, вот так и вот так Бог или люди должны с ними поступить. Все должно проходить вот так, как я считаю. Формат должен быть вот такой, служение должно быть вот таким, молитва должна быть вот такой. А если не так, то я этого не принимаю, я так не верю. И пророк не такой, и Иордан не такой, и так дальше, и Бог не такой. Знаете, проводя аналогии с нами сегодня, и служитель не такой, и церковь не такая, и благодать не та, и форма не та, и все не так. И написано: разгневался, и уже все, он уже оборотился, как мы читаем, оборотился и удалился в гневе. Знаете, у меня один вопрос: а кому от этого легче? Вот кому от этого легче? Только ты и страдаешь от этого. Только ты останешься со своим вопросом, со своей нуждой, со своей проблемой. Боялся ли его Елисей? Я уверен, что абсолютно не боялся, что он какой-то важный и значимый. Мы читаем, что Елисей, когда нужно, он мог ослеплять целые армии и приводить их куда нужно. И в этом вообще вопрос не стоял. Но знаете, вот слова Христа: много было прокаженных при пророке Елисея, и ни один не очистился. Видать, Елисей, вот он пользовался этим инструментом, знаете, каким-то особенным. Меняя стереотипы, меняя формат, меняя тот религиозный уклад, как считали, как должно быть. Как Бог должен действовать, как благодать должна проистекать, как при этом там, служитель, допустим, должен себя вести. И я думаю, что, знаете, многие люди, они приходили. Ну, я думаю, что они похожим же образом и уходили. Написано, обратился и удалился в гневе. Мы читаем дальше. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист. Слава Богу за добрых советников, братья и сестры. Слава Богу за добрых советников. По логике, вот, как мы читаем, как вот вы себе представляете, как бы должны были сказать рабы Неемана ему при этом всем? Есть мнение? Так как они посмели? Так кто ты, а кто он? Эти израильтяне, эти сириане вообще потеряли всякие уважения. Давай им тут устроим, как мы устраивали до этого многим. Господин, господин, знаете, льстить слуху, поддакивать и так дальше, и так дальше. Но слава Богу за добрых советчиков, которые способны нам посоветовать то, что, возможно, нам не нравится. То, что, возможно, не так, как мы хотели бы услышать. Но то, что принесет нам пользу. То, что послужит благословением для нас. В книге притчи написано: слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии каким? Мудрым. Мы приобретаем мудрость таким образом. Когда мы проходим какие-то обстоятельства, Бог часто говорит через людей, братья и сестры. И даст нам Господь мудрости и смирения услышать эти добрые советы, которые иногда нам говорят. Опять же, повторюсь, не всегда они будут приятны, но они будут нам в пользу и в благословение. Еще здесь одна мысль очень интересная. Как мы читаем: если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? Иногда мы разделяем слово от Господа, от служителя, или мы читаем Писание, и мы склонны разделять на важное или на более важное и менее важное. Вот если бы он сказал какое-то вот очень духовно, очень важно, или там 10 раз «Отче наш» и 5 раз «Аве Мария», то как-то это проще. Ну, знаете, иногда мы склонны разделять, вот это важно, вот это духовно, вот Бог вот через это вот, Он действует, а через вот это вот неважное, незначительное, ну какой там Бог? Какая там благодать? Знаете, прийти в субботу на уборку, ну это менее важно. Ну так или нет? Братья и сестры. Не, я задаю вопрос, так или нет? А вот если там какая-то конференция, какой-то сосуд приезжает, какое-то такое вот значимое духовное служение, вот тогда я, конечно, это важно. А если там за меня еще помолятся, это очень важно. Это обязательно приду. Братья и сестры, Бог Он во всем. Повернись к соседу и скажи, Бог Он во всем. Слава Ему. Во всем. Знаете, иногда вот в таком малом Он желает являть великую славу. Вот в таком малом, в таком простом, как мы считаем. Ну да благословит нас Господь. Знаете, все Писание, оно живо и действенно. Все Писание богодухновенно. Все Писание важно. И как важно для нас не разделять на более важное и менее важное. Но то, что говорит нам Господь, быть послушным. Возможно, даже в каком-то незначительном. Быть верным в каком-то малом. Но за этим всем стоит Господь, слава Ему. И дальше мы видим ситуацию. Мы читаем, когда Бог меняет сердце этого человека, когда Бог, знаете, меняет нас. Он действует так, как Он хочет. Не так, как мы хотим. Не так, как мы иногда себе это представляем. Но то, как Он хочет. И в этом бывает сложность для нас. И если мы позволяем Ему это делать, мы имеем благословение, наша жизнь меняется, наше служение меняется, и мы еще больше учимся Ему доверять. Если не позволяем, остаемся ни с чем, остаемся прокаженными. Написано, смиренным что дает? Благодать. А гордым противится. Представьте, сам Бог, Он противится. Мы себе представляем определенную картину, определенный формат, определенное, как должно быть, значимо, величественно, вот так, как мы считаем. А Бог этому всему противится. А Бог желает, чтобы мы смирились, так как Он хочет, и дать нам благодать. Слава Иисусу! И мы видим, что этот человек, он нашел в себе, послушался добрых советников и... Знаете, нашел в себе силы, смирения поступить так, как говорит Бог. Я думаю, ему было сложно. Но мы читаем. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божию, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз». Знаете, иногда нас не хватает на 7. Иногда мы принимаем какое-то слово или какой-то совет. Мы начинаем поступать так, как нам сказали или так, как мы приняли. 1 раз, 2 раз, 3 раз. И ничего не происходит. Бывает так вот? Ну вот 5-й раз сделаю точно, ну хоть половина же должно пройти, хоть какое-то действие я же должен увидеть. 5-й раз ничего. Бог Он и в малом, братья и сестры. Но Бог Он в послушании. Бог Он в смирении. 6-й раз ничего. И только мы читаем, окунувшись 7 раз, обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистилось. Господь явил свою славу. Знаете, это не было такого, что, ну, здесь, наверное, там грязи полезные, или вода йодированная, что вот оно все каким-то вот естественным образом ушло. Но Господь являет сверхъестественные вещи. Кожа, как кожа, маленького ребенка. Я имею сейчас такой опыт, я понимаю, что это самые нежные которое только может быть. Я думаю, многие наши представительницы прекрасного пола желали бы там, да, вот, чтобы так вот Господь обновлял. Никаких морщинок, никаких без кремов, без ничего, вот просто сверхъестественно. Бог, Он Бог чудес, братья и сестры, слава Ему. И Он являет свою славу в смирении, так как Он хочет. Не так, как мы себе, знаете, представляем, как Он должен действовать. Но Он всемогущий, и Он творит все, что хочет на небе и на земле. И Он добрый к нам, слава Ему. И дальше мы читаем 15 стих. «И возвратился к человеку Божьему, он и все сопровождающие его, и пришел и стал перед ним». То есть Елисей, он вышел, правда? Стал перед ним. Почему-то здесь мы не читаем, что он выслал слугу. Что он там, все помогло ему, ну все, иди с Богом. Знаете, вот так вот Бог иногда с нами. Он посылает какое-то слово, он посылает какой-то совет. Он говорит нам какое-то слово, что нам сделать. Возможно, в малом, возможно, что-то незначительное. Он говорит, молись. Молись, не унывай, молись. Пусть ты не видишь сейчас результата, не опускай руки, молись дальше. Да я и так уже 2 года молюсь. Ты ж должен уже явить. А вот приедет вот этот, вот он точно за меня помолится, и вот, и точно я получу. Но Бог тебе сказал, молись. Как пример, братья и сестры. Какое-то незначительное, но, знаете, то, что Бог говорит лично нам. Очень важно услышать это от Него. Возможно, через слугу. Но затем Он явит свою славу. Он откроется нам так, как мы Его еще не знали. И Он явится нам Сам. Он засвидетельствует Сам. И стал перед ними и сказал, вот я узнал. Что сделал? Узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. Вот я узнал. И я хочу закончить тем местом, которое мы уже читали. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих, что делай? Познавай его. Во всех путях познавай его. Проходя долиной смертной тени, познавай его. Имея все, но имея какую-то проказу, какую-то нужду вопиющую. И в этих путях познавай его. Ищи слово от него, ищи лица его. И дальше мы читаем, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, братья и сестры. Давайте позволим Богу изменять нас. Давайте позволим Богу расширять границы нашего богословия, нашей веры, нашего мировоззрения, нашей религиозности. Давайте позволять Богу изменять нас. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Бога и удаляйся от зла. И это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Да благословит нас Господь.